военном автомобиле, он все-таки напомнил, что никакой информации о новом Кувейте нет. Так что не надо заранее настраиваться на ужасы. Наоборот, ничего такого случиться не должно. Но на всякий случай я сонно кивал, глядя в окно. Моя четвертая планета. А вторую я даже не помню. Вот ведь как получилось. Может быть, написать письмо капитану Клязьма, узнать, где я побывал. Жалко, что мне не стать фагом. Помогать им тоже интересно, но это все-таки не то. «Постарайтесь выспаться», — советовал Рамон. «Хотя бы немного. В 10 утра за вами заедет Стась и доставит в космопорт». «А кто поведет корабль?» — спросил я. «Не Стась. У него другое задание», — помолчав, ответил Рамон. «И не я. Неважно, ребята. Любой из фагов справится с этой миссией». «Я знаю, но все-таки лучше, когда рядом твой друг, правда?» Рамон пожал плечами. «Узнаю теорию Стася. Понимаешь ли, Тикири, личные отношения — это палка о двух концах. Конечно, люди не роботы, чтобы не испытывать эмоций, приязни, дружелюбия или наоборот. Но если бы ты знал, сколько бед человечества было связано именно с этими личными отношениями...» «Как же так?» — спросил я. Первый звездоплаватель Сон Хай наперекор судьбе вернулся на Землю, потому что тосковал по своей любимой. А пилот Магеллана сумел посадить аварийный корабль, потому что на нем была его семья. Ну а ты приводишь лишь положительные примеры, Тикерей, из учебника этики для 5 класса, верно? Наверное, засмеялся я. Кажется, да. «Разумеется, ты прав», — размеренно, будто гвозди выколачивая, заговорил Рамон. «В обыденной человеческой жизни дружба, любовь, нежность, все то, что мы вкладываем в понятие положительных личных отношений, очень важны. Но все-таки все имеет две стороны. Простой пример. Если бы твой привет...» После простой пример читаю дальше. «Если бы твой приятель России относился к тебе более дружески...» Он бросился бы к тебе на помощь. Он же не знал, как надо спасать провалившихся под лед, — вставил я, защищая России. Верно. И вы могли погибнуть оба. Об этом я и говорю. В обычной жизни, безопасной, благоустроенной, чем добрее люди относятся друг к другу, тем лучше. Пусть даже человек рискует собой, бросая спасать тонущего ребенка, или страдает из-за неприятностей, случившихся с его другом. Это не страшно, это на пользу обществу. Но для некоторых профессий Рамон не договорил. Вот представьте, Кирей, ты попал в беду на Новом Кувейте. Тебе грозит смертельная опасность. Например, тебя распознали как нашего агента и решили публично казнить. В толпе стоит Стась. Он может попытаться тебя спасти. Шансов практически нет, несмотря на все способности фага. А у Стася важнейшая информация, которую надо передать императору. Что произойдет? «Стась не предаст империю», — сказал я. «Он не будет вмешиваться. Он потом попереживает, и все». Как-то мне стало не по себе от такой картинки, будто я и впрямь стою на огромной площади в Аграбаде, на грубо сколоченном деревянном помосте, как в фильмах про стариков. Две строчки вверх. Он потом попереживает, и все. После этого читаю дальше. Как-то мне стало не по себе от такой картинки, будто я и впрямь стою на огромной площади в Аграбаде, на грубо сколоченном деревянном помосте, как в фильмах про старину. Стою со связанными за спиной руками, голый по пояс, а здоровенный палач с топором на изготовку кивает закрытой колпаком головой на потемневшую изрубленную колоду, мол, ложись, подставляй шею. А в толпе все возбужденные... Привстают на цыпочки, глазеют на меня, и только один человек, Стась, не улыбается и не радуется происходящему. «Допустим, — сказал Рамон, — Стась — опытный и хороший фаг. Он знает, что целое важнее частного. Он не вмешивается, вернется на Авалон, и что потом с ним будет, как ты думаешь, Тикерей? Как долго он будет страдать? Какой из него в дальнейшем работник?» Я молчал. Я впрямь не знал, какой из Стася будет работник, если меня убьют у него на глазах, а не он сможет вмешаться. Может, ничего особенного и не случится. Да наша соседка, тетя Надя, за один вечер мне сказала больше ласковых слов, чем Стась за целый месяц. Но Рамон мое молчание понял по-своему. Вот в этом и есть сложность нашей работы, Тикерей. То, что тебе дорого, должно быть либо далеко и в безопасности,